«Узнаем через неделю», — ответил охотник, закупоривая емкость со смесью. «Но вообще, думаю, он с этим справится». Причина ответа крылась в ночевке, организованной для их курса в лесу вечной осени. Первый выход в поле. Отличный повод, чтобы запастись боеприпасами, прахом и вообще всем необходимым для похода. Особенно учитывая профессора Вуда, который организовывает этот праздник жизни. Ну не верил он, что сожравший грим на выживании в лесу скаут просто сводит их в поход. Ты изменил отношение к нему. А почему нет? Он показал какой-то прогресс и, по крайней мере, больше не вызывает желания вломить ему по самое не балуйся. Хотя, мотивации ему не достает. Хаем, может тогда попросишь Скарлатину, у нее отлично получилось показать, что докапываться до фавнов только потому, что они фавны, плохая идея, не прокатит. У Винчестера, кажется, развилась на нее фобия, особенно после вчерашнего. Эта ситуация идиотизм, произнесла Шиза. Вся наша жизнь, порой тот еще цирк, пожал плечами Бронвин. Тот факт, что Винчестер с дружками свалил от Вильвет только потому, что она обляпалась брусничным джемом и качалась в такт музыке, что слушала в наушниках-затычках, и при этом они приняли ее за кого-то убившую и сожравшую маньячку с нервным тиком. Я могу принять это, угу. Учитывая, что у Вильвет есть отвратительное чувство юмора и отличная память, она еще это припомнит, не раз. Пускай скажут спасибо, что не решила проверить на них на месте усвоенный урок. Это точно. Дверь мастерской отворилась, открывая дорогу на один из полигонов. Вспыхивает глиф пространственный карман. Сияние дня плавно появляется из него. Щелкает праховый барабан, отошедший в бок. Контейнер с праховой смесью вставляется в одну из камор. Гарри одним движением вернул его обратно на место. Взмах. По клинку разливается лазурная вязь. Импульс ауры. Меч охватывает лазурное пламя. Охотник делает замах, другой, третий. Сияние дня с громким гудением рубит воздух. Резкий взмах. Объятый лазурным пламенем слэш срывается с рукояти и врезается в мишень, тут же занявшуюся от такого. В какие-то мгновения огонь полностью уничтожает цель. Гарри еще с минуту наблюдает за тем, как огонь медленно тухнет и прикасается к лезвию сияния, после чего с шипением отдергивает руку. Меч серьезно нагрелся. «Мне одной кажется, что это местный аналог напалма», — уточняет Бонни. «Нет», — произносит Гарри озадаченно. «ХМ, такое лучше использовать в боеприпасах для сполоха. Слишком высокий шанс самому пострадать при классическом использовании». «Согласна», — отвечает дух интеллекта. Прибравшись, Бронвин направился к месту, где сейчас находилась половина его команды. Открывшаяся по прибытии картина заставила его хмыкнуть. Винчестер в позе морской звезды валялся прямо на земле, Янг с наслаждением потягивала какой-то напиток из бутылки, сидя на скамейке, Рин, развернув свиток, что-то читала. «Ну что, работать можно», — резюмировала Сиалонг. «Сила есть, реакция тоже. Весь вопрос в выносливости, будущем оружии и манере драться. С этим я разберусь». Мысленно же Бронвин раздумывал над тем, чтобы привлечь Сиалонг к тренировкам Винчестера на постоянной основе. Кто бы что ни говорил, но талант к рукомахательству бомбочка унаследовала от отца, и она могла стать отличным учителем для Кардина. При условии, что тот переживет тренировки, все же у его сестры был не лучший характер. Меж тем Винчестер кое-как отодрался от пола, рухнул на скамейку с Риной и зацепил взглядом то, что читала брюнетка. При этом на лице рыжего проступил незамутненный шок. «Да ну нахрен!» — полузадушенно произнес он. Все присутствующие дружно повернулись к нему. «Что такое?» «Эн ничего», — попытался тот съехать с темы. «Неудачно, Рин. Что ты читаешь?» — переадресовал свой вопрос сестре Гарри. «Мангу Суперадская школа боевых искусств». Намикадзе развернула устройство, открывая всем присутствующим вид на цветные развороты. «Там главный герой, чтобы перестать быть терпилой, попал в Академию Гакайбзидо, в которой учит особым боевым искусством. Фишка школы, в ней используется сила вибраций для всего. Кардин, ты ничего не хочешь рассказать?» Названный заметно стушевался. «У меня такое же проявление, как и у них», — произнес он тихо. Гарри удивленно моргнул. «Стоп, у тебя есть проявление, оно тупое и бесполезное». Начал оправдываться рыжий. «Это вибрация-то», — выгнул бровь брюнет. «Смешно, и что я, по-твоему, могу им сделать?» «Сделать массаж грим?» — огрызнулся рыжий. «Оно бесполезно. Ты умеешь делать массаж?» — удивилась Рин. «Да, но какое к гриммовой матери это имеет значение? Сила, вполне способная разнести грим на куски. Бесполезная, произнес Бранвин вполголоса, испытывая желание приложить руку к лицу, настолько абсурдно звучало услышанное. «Ты о чем, если вкратце, каждому телу присуща собственная частота колебаний, ее нельзя услышать, но если частота этих самых колебаний совпадает с частотой звука, который попадает на объект, то в конечном итоге это приведет к его разрушению. А звук, чтобы ты знал, это в своей основе колебания молекул воздуха. Иными словами, вибрация. То есть, ты утверждаешь, что я могу уничтожать грим при помощи своего проявления. Не только. Любой объект. Охренеть!» Выражение лица Кардина стало ошарашенным, будто его ударили пыльным мешком. «Похоже, кто-то прогуливал школу», — произнес брюнет со вздохом. «Кажется, мне придется на пару с тобой разбираться в работе твоего проявления, а то ты сам, походу, не догоняешь». «Янг, да», — блондинка удивленно повернулась к брату, — «поможешь ему нарастить базу по рукопашке? Подозреваю, это будет быстрее, чем он разберется со своими способностями». «Ладно», — протянулась Аолонг с ухмылкой. «Один грим, мне нужна подходящая груша для биой, то есть спарринг-партнер». «Изверги, за что?» От вопля Винчестера птицы сорвались с близлежащих деревьев. «За все хорошие в этой жизни», — ответил Гарри. «Или ты думал, что твои тренировки окончились?» Полный самых противоречивых эмоций взгляд был ему ответом и заставлял внутреннего садиста-брюнета радостно потирать руки. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100190074040507. На пропитание музы. Как в старые добрые времена. Примечание к части. Глава, посвященная похождениям Ника. Одна из грядущих, ибо объективно ингламбура у меня не выходит. Ну и необходимость закрыть кое-какие сюжетки, подводя к разборкам в порту. Ну и еще я немного упорался по созданию фиков при помощи кубиков. Привет циклу «Его не ждали». Правда, это сеттинг Фоллаута, но выходит забавно. За сим все. Жарко, пыльно, солнечно. В общем, почти что дом родной. Именно таким был железнодорожный вокзал Вакуа. Комплекс зданий находился в центре города, и, серьезно, он выглядел едва не лучше, чем весь остальной город. Причина нахождения в этом месте Ника была проста. Его расследование не дало ничего. Либо он не там ищет, либо кто-то обрубил все концы. Со спиновским «поди туда не знаю куда, найди то, что не знамо», что это было закономерным итогом. Неприятность из разряда фигня. Помнится, поиски Тангари, забурившегося в самую глухую дыру после того, как он проделал еще один кратер в пятой луне, тоже ничего не давали в течение долгого времени. И ничего, нашел. Правда, тогда у него боссом был его дрожайший братец, которому послушной псиной прислуживал легата. Так что это было не той ситуацией, когда работодателя можно послать куда подальше. Сейчас ситуация была иной. Аспин был человеком. Что еще важнее, он не был грибанным психопатом, одержимым идеей стереть человечество с лица ремнанта. Точнее, он был тем, кто стремился этот самый мир сохранить. Преуспел ли он? Как ни странно, да. Другое дело, что люди оставались собой, и с этим уже ничего не поделаешь. Впрочем, это была лирика. По факту, Ник сейчас собирался вернуться в Вейл, детально отчитаться о проделанной работе и отдохнуть. Черт, ремнант его расхолаживает. Раньше ночевка в жопе мира в полглаза в обнимку с карателем была чем-то само собой разумеющимся. Теперь он хочет вернуться туда, где трава зеленее, небо ярче и люди в массе своей не вызывают желания быть настороже. «Эй, ты!» Вульфвуд лениво перевел взгляд, отрываясь от наблюдения за облаками. Перед ним стояла охотница. Волосы выгорели до цвета очищенной солнцем и ветром кости, в глазах – янтарь. Кожа смугла, из одежды, едва прикрывающий живот, топ белого цвета с золотыми полосами, облегающие штаны такой же цветовой гаммы, закрытые ботинки, прикрывающие часть голени, да легкий плащ песочного оттенка. Оружия не было видно, но это явно не показатель. «Мы знакомы?» – лениво поинтересовался он, пытаясь вспомнить, видел ли он ее где-то до этого. Память отказывалась выдавать сколь-нибудь вразумительные ответы. «Нет», — ответила она, — «но я слышала о тебе, и, такому как ты, не место среди охотников». На такое заявление Капелла лишь удивленно воззрился на это чудо. Такие слова, говоря откровенно, это был не первый раз, когда ему пытались предъявить за честно заработанную репутацию отморозка. Другое дело, что обычно это можно было услышать от более юных представителей охотничьей братьи либо в процессе обучения в академии, либо только выпустившихся из нее. Обычно с течением времени весь этот максимализм выбивается из них жизнью вместе с дерьмом. «Иди в тенечек, девочка», — произнес он лениво. «Охладись, я не девочка», — возмущенно воскликнула она. «И уже взрослая охотница. Да ну, что-то не похоже. Такие слова я обычно слышу от тех, кто в этой жизни еще праха не нюхал. Более зрелым хватает мозгов не открывать рот ни по делу. Обычно. Меня не волнуют твои слова, и сказанного этого не отменяет». «Да ну», на лице Вульфвуда появилась жесткая ухмылка. «Тогда скажи мне, а великая охотница, что будет, если ты попадешь в ситуацию, когда у тебя не будет выбора, когда на одной стороне весов жизни всех тех, кто может погибнуть из-за твоих действий, а на другой – жизнь человека, эту самую ситуацию создавшего и плевать хотевшего на последствия? Разумеется, я арестую его», – заявила девушка с апломбом. «Ага, а потом он сбежит и продолжит начатое. И все благодаря твоему чистоплюйству и мягкотелости», – взгляд охотника стал жестким. «Виновата в этом будешь ты, потому что могла, но не сделала». Охотница зло поджала губы, явно задетая за живое и намереваясь разразиться гневной тирадой. Хотевший продолжить разговор Вульфвуд открыл пиликнувший свиток. Короткое сообщение на голодисплее. Состояние ленивой апатии исчезло, оставив холодное предвкушение. Разум уже привычно начал обрабатывать информацию, раскладывая ее по полочкам. Общий сбор. Нечто, выбивающееся из привычного порядка вещей и требующее большого количества охотников. Нечто, что произошло сейчас. Поезд, идущий в Вакуа со стороны Вейла, сошел с рельс не без помощи местных бандитов. Капелла резко встал. Ботинки застучали по перрону под возмущенные вопли начисто проигнорированной охотницы. Горький дым папиросы заструился в жарком воздухе. Дойти до парковки, где была Анджелина в ожидании поезда с вагоном для транспорта, было делом 3 минут. Верный мотоцикл, пахнущий смазкой, сигаретами и праховой смесью, сыто заурчал, когда ключ повернул зажигание. Каратель с щелчком занял свое место в креплении. Громкое «стой» заставило охотника развернуть голову. Его давешняя знакомая стремительно сокращала дистанцию. «Нам в одну сторону», — заявила одна, развернув свой свиток, где олел символ общего сбора. Капелла с несколько мгновений раздумывал над ситуацией. «Будешь мешаться, пойдешь пешком», — пригрозил он просветлевшей лицом спутнице. Охотница взвизгнула, вцепившись пальцами в корпус, когда уселась и ее вдавила в кресло. Ник, не ставший церемониться, сорвался с места и в рамках допустимого понесся по улицам города. Когда стены столицы остались позади, он ощутимо прибавил газу, обгоняя редкий транспорт. Вскоре трасса вильнула в сторону, и Анджелина, вздымая клубы пыли, полетела вперед. Какое-то время спустя позади показались еще несколько машин охотников, едущих в ту же сторону. В воздухе с ревом пронеслась пара быкоглавов. Вокруг раскинулась пустыня, холмистое море песка насколько хватало глаз. Единственный ориентир, за который цеплялся взгляд, двойная полоса железнодорожного полотна до ленты дороги. Дорога нырнула вниз, сделав поворот, и он, наконец, увидел место крушения. Оставивший на песке колею сошедший с рельс поезд валялся на боку. В воздух поднимался черный дым. Вокруг сновали точки машин, определенно не бывших пострадавшими. И да, их заметили. Капелла прибавил газу. Вскоре он начал резко маневрировать, стремясь уйти от обстрела пошедшего на сближение транспорта бандитов. Обычные двухместные багги, усиленные самопальной броней, на крыше дуло пулеметов. Как отличительная черта, криво намалеванная эмблема то ли банды, то ли еще кого на капоте. Резкое торможение под удивленный возглас спутницы. С громким щелчком каратель оказывается в руках, разложившись в форму гранатомета. Гранаты дымными шутихами устремляются к цели. Несколько взрывов огненными цветками вспыхивают на месте машин. Ник трогается с места вновь. Машины других охотников обгоняют Анджелину. Когда охотник доехал до места крушения поезда, схватка была в самом разгаре. Покинув транспорт, он присоединился к веселью. Его случайная попутчица следует рядом. Вскоре схватка с бандитами подходит к своему логичному концу. Те, кому повезло, бежали, кому нет, в лучшем случае отделались переломами разной степени тяжести. В худшем, миндальничать с ними Капелла не собирался. Многоголосый вой заставил Ника, забравшегося на один из вагонов, тихо цыкнуть и поудобнее перехватить крест. А вот и Грим пожаловали. Глубокая ночь, за брезентом палатки на все лады завывает песчаная буря. Все, что остается, только ждать ее конца, чтобы предпринимать дальнейшие шаги, исключительно из-за того, что в такую погоду шарахаться не камильфо, да и песок залезает куда только можно. Атака Грим была отбита, гражданские были эвакуированы, поезд поставлен на колеса и сейчас приводился в состояние, при котором его могли отбуксировать обратно в депо для дальнейшего ремонта. Развороченное взрывом полотно сейчас меняли настолько быстро, насколько это возможно. Начавшаяся буря внесла свои коррективы в планы, и все работы были пока приостановлены. Полог палатки приоткрылся, пропустив ветер и песок внутрь. «О, вот ты где!» В голосе Ксант была лишь сухая констатация факта нахождения ее знакомца. «Румпол!» — кивнул ей Капелла. «Какими судьбами?» «Далеко не каждый день поезда сходит с рельс, знаешь ли», — ответила замдиректор Шейда, подходя ближе. «Ага, и далеко не каждый день сходу способствуют бандиты. Кстати, кто они?» «Они называют себя ржавыми дьяволами. Банда головорезов, промышляющая обычными бандитскими делами и, очевидно, решившая, что они цари в этих землях», — послышался легкий вздох. «Вакуа выживает слабаков, но также он выживает идиотов». Значит, окончание вопроса повисло в воздухе. Они нарвались на черный ордер. Прямой приказ от совета. Никому не хочется иметь такой источник геморроя под боком. Капелла хмыкнул. Кто бы что ни думал, но беспредельщиков не любит никто. Даже в таком клоповнике, как Вакуа. Детали. Численность банды около 150 голов. Либо гражданские, либо ополченцы. Охотников наберется хорошо, если с десяток. Укрылись в форте Вульфенштейн. Старая постройка еще времен Великой войны. С оружием у них все в порядке. С остальным, тоже, в одиночку. Это будет не лучший расклад. А кто говорил про Соло? Ты идешь как часть отряда зачистки. Не волнуйся, люди бывалые, свое дело знают на зубок. Оплата – стандарт для таких случаев. Капелла кивнул. Отметок об этой работе не появится в его личном деле, хотя кому надо будет, те будут в курсе. Последний вопрос. Ты подписала меня на это, даже не спросив моего согласия, а ты бы отказался? На этот вопрос Вульфвуд лишь покачал головой. Ответ был очевиден. Итак, когда выдвигаемся, говорят, что самое темное время, перед рассветом. Волчья вахта и один из лучших вариантов по времени атаки. Ник в бинокль рассматривал раскинувшийся впереди форт Вульфенштейн. Что сказать, по местным меркам постройка была вполне себе хорошо укрепленной. По меркам Гансмака, тоже. Другое дело, что неуязвимой от этого она не становилась. Вопрос лишь во времени и средствах, которые нужно потратить на то, чтобы расковырять оборону. Ну что, лидер небольшого отряда карателей задал вопрос, когда Вульфвуд легко спрыгнул с камня, с которого он осматривал крепости, составлял план. Оружейные точки в башнях по углам, плюс галерея над входом. Мертвые зоны есть, но есть риск того, что там или сигналки, или мины. Я бы поставил их там. «Против Грим поможет слабо», — ответил лидер отряда. «Кажется, его звали Филом. Плюс это бандиты. Сам понимаешь, их безалаберность нам на руку. Тогда вариантов два. Или подобраться с помощью укрытий, или сделать все с помпой. Ты что-то задумал?» В голосе старшего охотника было утверждение. «Я быстрый», — ответил Капелла. «Очень. Добежать смогу даже под ураганным огнем. А там разнести ворота и привет. Верю. Тогда отвлечение на тебе. Мы пойдем следом». Капелла соединил большой и указательные пальцы в кольцо, прежде чем выйти из-за камня, не оборачиваясь. Где-то в груди тлело предвкушение схватки. Желание покурить было задавлено на корню. Мало ли, наличие глазастых не отменял никто, а горящий бычок. Скажем так, провернуть такое было по силам самому Вульфвуду. Глубокий вдох, верный каратель за плечом. Раз, два, три. Гнев Палладина жидким огнем растекается по телу. На лице оскал. Капелла срывается с места смазанной тенью, несется вперед. В ушах ветер, сердце грохочет на бат, крепость все ближе и ближе. И, кажется, его заметили. Слишком поздно. Он длинным прыжком забирается на стену. Бандиты открывают огонь. Обмотка падает с креста. Лающая очередь развернувшегося карателя выкашивает бандитов. В крепости начинает истошно завывать сирена. Капелла неторопливо переводит свое оружие в режим гранатомета. Первая ракета ушла внутрь башни. Взрыв вспыхивает в ночи. Перевести прицел, выстрел. Вторая цель, припаркованные во дворе машины, вспыхивает огненным шаром. В воздух поднимаются клубы дыма. По нему открывают огонь. Он уходит в бок, вновь переключая каратель в режим пулемета и открывая огонь на подавление. Чуйка рявкнула об опасности. Ник заслоняется крестом, со второй башни открывают огонь, заставляя спрятаться за укрытием. Еще одна ракета уходит в цель. Взрыв. Ник спрыгивает во двор и открывает огонь по воротам, снося их к чертям. Вскоре показываются остальные охотники. «Вы долго?» – пеняет Ник, утыкая крест в землю и не без удовольствия затягиваясь мятой папиросой. «А ты неплохо пошумел», – роняет выбежавший лидер охотников, взгромоздив на плечо свое оружие, чем-то напоминающее секиру. «Я хорошо делаю свою часть работы», – отвечает Капелла, выдергивая каратель из земли. «Ну, понеслась». Схватка закипела вновь. «Быстрее, яростнее, жестче, обреченнее». Ржавые дьяволы дрались так, будто за ними пришли сами демоны. Уже привычная какофония боя. В какой-то момент за спиной Капеллы оказалась давешняя знакомая, орудуя длинным копьем с трещащим электропрахом наконечником. Судя по совершенно ошалелому виду, девчонка впервые участвует в чем-то подобном. Ник чисто по привычке нащупывает ритм, подстраиваясь под движение своей временной напарницы. Танец смерти вновь набирает свой ход, а затем в дело вмешивается лидер банды. Груда мышц, вооруженная помесью молота с дробовиком и к тому же усиленным гравипрахом. Он просто врезается между ними, вздымая кучу обломков, и затем с разгона атакует Ника как наибольшую угрозу. Капелла уходит в глухую оборону, уворачиваясь от слишком медленных и предсказуемых ударов. Его выпущенная из поля зрения напарница вмешивается в бой, заставляя уже здоровяка уйти в глухую оборону, переключившись на более проблемную цель. Ник сокращает дистанцию, переходя в атаку, и обрушивает шквал быстрых сильных ударов. Лидер бандитов пропускает их, его аура вспыхивает раз за разом. Еще один замах крестом, его выбрасывает в воздух, аура исчезает. Ник раскладывает каратель в форму пулемета и открывает прицельный огонь. Обезглавленное тело главаря шайки, разбрызгивая фонтан багровой крови, ломаной куклой валится на землю. Ник выдыхает, глядя на дело рук своих. Бой постепенно затихает. Еще одна работа подошла к концу. Примечание к части. На правах рекламы https://meFantasy.wh https://money.yandex.ru/4100190074440507 Автору на лекарства, ковид та еще дрянь, хоть и переборенная, дела мирские. Примечание к части. Вторая часть похождений Вульфвуда. Медленное приближение к концу второго сезона, ну и прорисовка, штрихов в картине. Что до Гарри и Ко, то их похождения будут после глав про Ника. Как всегда, отзывы, ошибки и прочее, жду. Ясно. В наступившей тишине можно было слышать звук работы шестерней. Аспин, услышавший доклад, о чем-то глубоко задумался, смотря в никуда. Ник чуть откинулся в кресле для гостей. Его возвращение в Вейл затянулось на двое суток, пока железнодорожники наводили на железнодорожную ветку последний марафет. Из плюсов. Билет ему достался бесплатно за заслуги перед Вакуа. Обтекаемая формулировка, под которой можно спрятать что угодно. Ну, и звучит все же получше, чем за зачистку банды, пустившей поезд под откос. Двойные стандарты ремнанта, к которым он уже привык. На Гансмаке с этим не заморачивались и называли такое своими именами. Итак, что дальше? Ник прервал затянувшуюся паузу первым. Он, конечно, понимал чужие заскоки, но сидеть по 5 минут в тишине ему было не по нутру. «Пока ничего», — произнес Аспин, отмерев. «Сейчас нет ничего, что потребовало бы особого вмешательства. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо», ответил Ник задумчиво. «Вроде и нет, но подневольно ждешь какой-то подставы. У тебя ведь были какие-то мысли на этот счет?» – прищурился директор Бикона. «Скорее, вопрос. Почему Салем, зная, где ее цель, не использовала крупный калибр или не натравила орду Гримм?» Аспин хмыкнул, услышав вопрос. «В первом случае Гримм, способные уничтожить город, редки, и создать полноценную замену не выйдет быстро. Плюс, для пробуждения имеющихся нужен крайне мощный и длительный импульс негатива. Что до второго вопроса, она никогда не действует столь грубо. В ее стиле скорее действовать тихо, из-под тишка и потом нанести завершающий штрих так, чтобы противник не успел сообразить хоть что-то. Я хорошо знаю ее привычки. То есть, она скорее пошлет своих людей?» – спросил Вульфвуд, прикидывая возможные сценарии. «Да, я позаботился на этот счет и попросил Джеймса об усилении охраны. Глушители для гибридов будут установлены на территории стадиона Вайтил и в некоторых местах Бикона, в том числе, убежище». «И Айронвуд согласился?» – удивленно переспросил Ник. «Да, в отличие от полноценных отпугивателей, они все еще остаются на ухо у Атласа и непонятно, будут ли вообще распространены за пределы Солитаса, директор Бикона поморщился. Политика во всей своей красе. Совету Атласа проще удерживать какое-то преимущество, чем поделиться чем-то, что поможет тысячам жителей по всему Ремнанту и позволит решить тот же вопрос с безопасной для проживания территорией. Они никогда не меняются. Даже в разных мирах, в голосе охотника прорезалась неприязнь. За свою карьеру наемника он успел и насмотреться на слуг народа. Впечатление после них осталось приотвратнейшее. Именно. Дополнительная проблема в том, что на территории Вейла сейчас не происходит ничего за рамками нормального. Все же, я полагаю, что удар королевы будет направлен сюда. Во всяком случае, я не получал информации о чем-то, заслуживающем внимания. Тогда почему бы тебе не напрячь младшего Бранвина? Он же тоже член нашего кружка, вот и пускай поищет что-нибудь. Я предпочту привлечь Гарри тогда, когда в этом будет необходимость. До тех пор, пускай он занимается тем, что и должен делать первокурсник Бикона. Кстати, о студентах, чуть оживился Ник. Как там Тесла? Никому еще не сломало лицо, на удивление. Неплохо, произнес Аспин после короткой паузы. Мисс Смиглио сильна как боец, имеет хорошие оценки. Социализация подкачала, но с ее прошлым это и не удивительно. Хотя, есть один несколько напрягший момент. Какой? Вместо ответа Аспин набрал что-то в своем терминале и нажатием пары клавиш развернул голомонитор перед Ником. Вульфвуд признал одну из тренировочных площадок, снимаемых камерами наблюдения. На видео была Тесла, делающая что-то. Поток нецензурной брани едва не сорвался с губ охотника, больше это сознание, что создала его подопечная. Перед глазами как вживую встал утес Джейнера, где он впервые воочию увидел способности Тангари. Мощность взрыва снаряда была впечатляющей, тактично заключил Аспин, когда видео подошло к концу. Кратер в изумрудном лесу был в диаметре около 500 метров. И это лишь бледное подобие оригинала, чуть нервно подытожил Вульфвуд, немного успокоившись. То есть, оригинал был вполне способен уничтожить целый город, или проделать еще один кратер немаленьких размеров в ближайшей луне. Последнее я видел лично. Ник замолчал, собираясь с мыслями. Один из тех моментов, когда понимаешь свою незначительность и слабость перед чем-то, несоизмеримо большим и чуждым. Мисс Смиглио способна увеличить мощность до описанного тобой уровня? В голосе Аспина зазвучали вопросы и едва заметные опасения. Нет, скорее всего это потолок ее возможностей, но точнее скажет только она сама. Даже так, проявление мисс Смиглио впечатляет. Далеко не каждый день появляются те, чьи проявления могут такое. В будущем это может стать мощнейшим козырем против Гримм, или же источником столь же феерических неприятностей, закончил Ник за спином. Я понимаю, а еще Тесла скорее всего пойдет за Блэком Бранвином и влипнет в закулисную грызню с Салем. Названный брат, как-никак, для нее это значит многое. Я предполагал что-то подобное, ответил директор после паузы. Тогда вопрос остается лишь в двух других участниках команды ЦБРТ. В любом случае, это их выбор и его последствия. Впрочем, это дело будущего. Ладно, произнес Вульфвуд, поднимаясь. Тогда я пойду проведаю мелочь. Она хотела о чем-то поговорить, но суть вопроса не сообщила. Останешься в Вейле после, уточнил Аспин. Мне надо отдохнуть, а после, кто знает, может опять сорвусь куда-нибудь. Хорошо, дам знать, когда найдется. Следующая работа, подытожил Аспин. До встречи. Ник кивнул, направившись к лифту. Пора было встретиться с мелочью. Выглядишь паршиво. Не выспалась. Ответом ему был лишь утвердительный кивок. Миглио, едва получив звонок от Ника, тут же согласилась встретиться с ним в одном из ближайших к Бикону кафе. При этом выглядела блондинка так, будто и не ложилась спать. И это выглядело мило, иррационально, но факт остается собой. Так что случилось, Нора Валькири, и энергетики, в голосе Теслы прозвучали нотки бессильной злости, познавшие истинное отчаяние, и все из-за этой дуры. А подробнее, уточнил Вульфвуд, протягивая воспитаннице кружку черного, как дуло пистолета, кофе. Та, благодарно кивнув, выхлебала его в один глоток, даже не поморщившись. Да празднование случилось, у нас поход был. Почитай, боевое крещение в лесу вечной осени, ночевка под открытым небом, Гримм, бродящие где-то там, заброшенные поселения и прочие в том же духе. Свежие впечатления, да. Потом мы вернулись в Бикон и Янг приспичило отпраздновать. Ну знаешь, пьянки, гулянки и все такое. И, в процессе Сиалонг нахимичила коктейли по особому рецепту дяди Кроу. чтоб до печенок пробрало. Ну и Валькирия выпила, немало. Как результат, мы всю оставшуюся ночь ловили эту придурочную, которая носилась по всему бекону с дикими криками и в процессе умудрилась протаранить несколько стен. Что, планк побери, характерно, ее не смогла догнать даже Роуз с ее проявлением. И вы ее поймали? Поинтересовался Ник, сделав усилие, чтобы не заржать. Уж больно хорошо он понимал, что такое охотник в пьяном угаре под энергетиками. Ага, кивнула Тесла страдальчески, на гигантскую удочку, слямзенную у порта, как наживка, стопка спешно приготовленных Рином блинчиков с кленовым сиропом, который ночью пришлось собирать в лес у вечной осени. Ничего другого эта придурочная не хотела. Сейчас она дрыхнет, храпя на полэтажа. И ты поэтому так выглядишь? Ответом ему был медленный кивок чуть пришедшей в себя девушки. Гарри сейчас отсыпается у себя на квартире, большая часть команды Роуз дрыхнет там же. Винчестер ночует у своих братьев по разуму. Нами Кадзи завалилась спать в комнату подруги в другом крыле. Куда рассосались остальные, я не в курсе. А ты, думала завалиться на квартиру к Гарри. Надеюсь, у него еще осталось место. Кстати говоря, а чем занимался ты? А, отмахнулся Вульфвуд. Обычная охотничья жизнь. Выполняешь задание, мочишь грим. Правда, с возвратом из Вакуа в Вейл возникла заминка, и пришлось перебить банду оборзевших бандитов в составе отряда карателей, но это фигня. Особенно, если вспоминать предыдущие похождения. Кстати, а чего ты хотела? А, это... Тесла едва заметно посерьезнела и подобралась. Видишь ли, тут такая штука. Недавно у меня появилась какая-то хрень на руке. Выглядела как светящаяся тату на предплечье. Она появилась на несколько секунд и пропала. И, напрягся Вульфвуд, прекрасно понявший, о чем идет речь. То же самое было у Бранвина в лесу. Только рисунок другой. У тебя не было ничего подобного? Было, и я не знаю, что это за хрень такая. Хм. Блондинка задумчиво постучала пальцем по столу. Полагаю, надо спросить у музыканта насчет этого. Все же, одна общая черта у нас есть. Ладно, я скатаюсь в Атлас, спрошу у Медвили что почем. Но что дальше? Как вариант, спросим у сведущего специалиста. Ты с ним уже говорил сегодня. Хороший план, наверное. Ну, у нас слишком много неизвестных, так что уж лучше так, чем вообще никак. Кстати, ты завел себе подружку? Не ожидала. С чего ты решила? Насторожился Ник. Да так, за соседним столиком сидит какая-то краля. Часом ты ей не заделал ребенка на досуге? Ник медленно развернул голову в указанном подопечной направлении. Хорошо знакомая по внешности охотница из Вакуа, чьего имени Капелла так и не знал, сидела в том же кафе и активно поглощала пирожные, запивая их чаем, даже не делая попыток как-то скрыть то, что она пялилась. «С ней я не спал, вообще», — медленно произнес он, — «и какого гримма она меня нашла, не знаю». Прицепилась в Вакуа, обвинила в недостойном поведении, потом пришел общий сбор и все как-то завертелось так, что она оказалась со мной на штурме нычки бандитов. «Как она нашла меня здесь, я не знаю, в поезде не видел». «Хм», — Тесла думала недолго, — «тогда узнаем». Резко встав, Миглио направилась к столику и демонстративно грохнулась на противоположный от охотницы стул. «Ну привет, Че, как, кто ты?» — спросила неизвестная охотница, с нехорошим прищуром оглядевшая нахалку. «Какой интересный вопрос», — ухмыльнулась Миглио. «Как с языка сняла? Кто ты такая и какого хрена тебе надо от Вульфвуда? А с чего я должна тебе отвечать? С того, что мне это и самому интересно». Ник присел слева от Теслы, выжидательно уставившись на свою непонятную знакомую. «При нашей первой встрече ты высказала свое фи на то, чем я занимаюсь. Потом ладно, грим с общим сбором, но ты поперлась валить банду бандитов. Зачем-то, теперь ты здесь, как-то нашла меня. Это напрягает, знаешь ли». С минуту крайне недовольная охотница попеременно буравила взглядом Ника и Теслу, после чего длинно выдохнула. «Грим, как я до такого докатилась? Распинаюсь с убийцей и его малолетней подружкой». Глаза Миглио полыхнули лазурью. «Я бы на твоем месте выбирала слова. А то что, надерешь мне задницу?» Вместо ответа за спиной Теслы театрально развернулись двойные крылья, а глаза засветились ярко-голубым светом. «Хочешь проверить?» – прошипела она. «Остынь, тес», – лениво попросил Ник, не впечатленный таким зрелищем. Тем более, объектом эмоциональной вспышки Миглио был не он, а вообще... Провоцировать других людей только чтобы уйти от ответа – не лучшая идея. Судя по недовольно поджатым губам его новой знакомой, Таня оценила этот комментарий. Аура является материальным воплощением души аура-юзера. Его мысли, желания, поступки, все это оставляет свой след, и я могу ощущать его. От тебя разит кровью, алкоголем, сигаретным дымом, какой-то химией и еще грим знает чем. И потому ты решила высказать свое фи при виде меня, в голосе Вульфвуда звучало удивление. Больше от самой способности к столь специфичной психометрии. Мила, так жить нельзя. Взорвалась праведным гневом девушка. Все те, кого ты убил, они могли бы жить. Ага, количество яда в голосе охотника могло бы травануть с десяток человек, а взгляд, придавить к земле, могли бы. Насильники, убийцы, маньяки, работорговцы, бандиты и прочий сброд. Пощадим их и дадим возможность жить дальше. Ведь это то, что должны делать охотники, убивая только грим. Голос Ника стал чуть тише и не настолько ядовитым. За свою жизнь я навидался достаточно уродов всех мастей, и единственное, что с гарантией остановит таких, как они, это смерть. Мне плевать, что ты считаешь это неправильным, что твоим проявлением я ощущаюсь каким-то чудовищем, бредущим по колено в крови. Это путь, что я выбрал, и буду идти до самого конца. Твои слова не изменят ничего, тем более, что ты сама видела эту сторону, пусть и самым краем, и после этого будешь считать как раньше. На это охотница не ответила ничего. Над столиком повисла тишина. «Ладно, если вы закончили, то я пойду», — ответила Тесла с громким зевком, вставая. «Дай знать, когда выяснишь, что я просила. Тогда я не буду тратить свое время. У меня тоже дела», — повторил Ник действия своей подопечной. «Было почти интересно поговорить. Мисс, как там тебя? Пока-пока. Мое имя — Аврора Страйв», — произнесла охотница зло. «Запомни это имя. Я отказываюсь мириться с твоими словами. Ну что же, желаю удачи», — сардонически ухмыльнулся Капелла, разворачиваясь. «Она тебе понадобится. Эй ты, руки в гору». Ник лениво повернул голову в сторону говорящего. Это определенно был не глюк. Перед ним был боец белого клыка, тыкающий мачете. Несколько его собратьев, вооруженных прахострелом, стращали остальных покупателей. А ведь он всего лишь сходил за прахом в магазин поблизости от отеля, где остановился, чтобы пополнить боеприпасы для карателя, переодевшись в менее приметную одежду. «Вот тебе и сходили в магазин», — вздохнул Капелла, разворачиваясь телом к фавну. «Ты что, оглох, человек?» — взвизгнул беломасочник. «Сейчас уши прочищу». Свист стали. Лезвие мачете замерло, сжатое пальцами. «Уважаемый», — лениво начал охотник, наблюдая за попытками фавна вырвать свое оружие с каким-то интересом естествоиспытателя, увидевшим занятную штуку. «Вам говорили, что тыкать холодником в кого-то – очень плохая идея. Так ведь и пораниться можно, шухер. Тут охотник», – завопил фавн, наконец-то разжавший рукоять своего оружия и доставая пистолет из кобуры. Раз, резко сократив дистанцию, Вульфвуд зарядил по челюсти крикуну, отправляя его в нокаут. Маска укатилась куда-то в сторону. Два. Собратья вырубленного открыли огонь. 3. Ник в мгновение сокращает дистанцию до стрелков. Первый получает удар с правой по челюсти, отлетая в витрину. Оброненное оружие летит на землю. 4. Охотник перехватывает его у самой земли и, используя прахострел как дубинку, в несколько ударов отправляет незадачливых грабителей отдыхать, задержав последнего в руках. «Эй, что вы там вози, блядь?» Новое действующее лицо, известное как Роман Торчвик, замерло в дверях, мигом оценив происходящее. Судя по тому, как побледнел вор, он явно узнал Вульфвуда. «Твое?» — поинтересовался охотник, чуть встряхнув пребывающего в отключке фавна. Его тело сломанной куклой рухнуло на пол. Вульфвуд бросился к новому противнику. Торчвик резко взмахнул рукой. Кристалл у праха вспыхнул сверхновой, на мгновение погрузив все в ослепляющий свет. Злой свист снаряда, вспышка фантомной боли в ногах. Вульфвуд осознал, что он рухнул на пол. Точнее, его отбросило что-то. В голове стоял громкий звон контузии. Кое-как проморгавшись, Капелла встал на четвереньки. Торчвик исчез в неизвестном направлении. «Ну пиздец», — зло выдохнул Ник, вставая на ноги. Звон в ушах постепенно сходил на нет, но произошедшее загнало настроение на уровень ремнанской коры. На шаг дальше. Блять. Бывают такие дни, когда от происходящего хочется материться. Просто потому, что ничего более уместного не приходит на ум. Сегодняшний день для Романа Торчвика был именно таким. Сначала все было в шоколаде. Зверье по уже отработанной схеме приехало к следующей цели и начало грабить магазин. Но, Вмешался гребаный случай в лице хорошо известного в охотничьих кругах Николаса Ди Вульфвуда, куда-то подевавшего свою бандуру и одетого как гражданский. На его боеспособности это не слишком сказалось. Роману охренительно повезло стряхнуть могильщика со следа и сделать ноги. Синдер, сожри ее, Левиафан Фолл явно не была в восторге от услышанного, но все же отдала приказ не отсвечивать, пока Вульфвуд не уберется куда подальше. Причем, было такое чувство, что она уже с ним сталкивалась лично, и ей встреча запомнилась грузовиком, влетевшим в нее на полном ходу. Еще в меньшем восторге был рогатый психопат. Как же так, его борцуны за свободу от тирании пострадали от рук презренного человека. А в том, что эти шерстяные мудаки с пудингом вместо мозгов не опознали хорошо известного охотника, виноват, конечно же, напавший. Иногда у Романа возникали серьезные сомнения в том, что Адам не вербовал свежее пушечное мясо в интернате для умственно отсталых, настолько безмозгло те себя вели. Серьезно, даже новобранцы в армию Атласа не были такими идиотами. Впрочем, факта того, что вся эта кутерьма с поставкой праха лишь перенесена на более позднее время, это не отменяет. Как и того, что вместо пойманных придут другие фавны, юные со взором горящим. Одна из причин того, что его скрутил приступ истерики, в ходе которого Торчвик устроил погром в одном из своих убежищ по возвращению от нежно любимого начальства. Второй причиной была встреча с, мать его, могильщиком, о котором ходят слухи один другого хреновей. Он определенно не был тем, с кем Торчвику вообще хотелось бы пересекаться. Хоть когда, успокойся. Громкий оклик настиг его, когда Торчвик снес стеллаж с многочисленным инструментом, который с диким грохотом рухнул на пол. «Как я могу успокоиться?» — рявкнул он на сидящую в кресле напарницу, что из-за своего стола с компьютером наблюдала за его метаниями. В ответ ему в голову прилетела полупустая бутылка с вискарем. По счастью, закрытая. «Не, какого гримма ты творишь? Ни хрен психовать, как помойная крыса, которой в задницу сунули кристалл электропароха». Его напарница и подруга сейчас была крайне раздражена и не стеснялась это показывать, то есть нервно отбивала пальцами дробный ритм, и на ее богатом на эмоции лице явно читалось раздражение, как и беспокойство за него. Торчвик глубоко вздохнул и, одним движением открутив крышку, выхлебал спиртное. Виски, жидким огнем прокатившееся по пищеводу, отодвинуло все то, что творилось у него на душе, дав его разуму работать более четко. «Лучше, жить буду», — ответил Роман, занюхнув рукав. «Чудно. А теперь, по порядку. Что, кто, кому и почем?» Один из самых разыскиваемых преступников Вейла глубоко выдохнул. «Могильщик», — произнес он тоном, который подразумевал все. «Он искал тебя, не думаю. Мы столкнулись случайно. Тогда не вижу причин для беспокойства», — резюмировала Ня. «Когда было надо, девушка умела делать правильные выводы из происходящего. Тебе легко говорить. Я ощущал себя так, как будто у меня перед носом изо льда вылез гримма в полярный Голиаф». Его напарница громко фыркнула, вспомнив этот эпизод из их совместных похождений еще будучи студентами Атласа. Сейчас та пора ей воспринималась исключительно с ностальгией. Тогда же этот эпизод врезался в память несущимся на всех парах поездом. Один из тех случаев, когда они выжили вопреки обстоятельствам. Переломный момент, сблизивший их достаточно, чтобы неаполитан при нем начала говорить, не используя иллюзию, что с ее стороны было показателем доверия. Да, тогда Торчвик словил сильный диссонанс от несоответствия маленького роста и грудного контральта, от которого бы встала и у старой развалины. «Ага», — нервно хохотнул Роман, — «совершенно нет причин. Непонятно откуда взявшаяся пафосная сука со стрёмным проявлением, непонятным прошлым и мутными планами, ее союзнички, нашедшие меня на счет раз, рогатый мудак во главе сброда, по которому плачет карательная психиатрия. Все как всегда. Ты забыл подручных желтоглазой суки», — ввернула Ня. «Стервозная воровка и пафосный инвалид, к тому же являющийся отпрыском похитителя проявлений. Не, эти, всего лишь пешки». Вор прошел вглубь порядочно погромленного убежища и тяжело рухнул в одно из кресел, честно сворованного откуда-то. «Сами по себе, не особо. Хотя у девахи проявление паскудное. Но если захочешь вывести Фолл за скобки, они отправятся на корм гримм за компанию». Как и Таурус, в голосе неаполитан была лишь констатация факта. С последним проблем как раз не должно быть очень много. Одна ампула с корнем жарницы в еду или внутривенно навсегда избавит ремнант от этого психа. «Ты знаешь, где найти эту дрянь?» Глаза неозабавно округлились. «Не мудрено, Все же это растение вызывало сильнейший анафилактический шок, в том числе и у фавнов, откачать после которого было нетривиальной задачей. Одна проблема – его редкость. «Я знаю того, кто может его найти», – поправил свою напарницу Торчвик, скинув свой котелок на стол и откинув трость в сторону. «Тогда почему бы не отравить Фолу?» В ответ на, в общем-то, логичный вопрос вор лишь скривился, как от вспыхнувшей зубной боли. «Потому что, в отличие от Тауруса, подловить ее будет куда сложнее. Эта змея не доверяет нам и наверняка заметит слежку, и твое проявление не поможет». На это Ниазло поджало губы, вспоминая об их первой встрече. Тогда их разнесли в пух и прах, как каких-то перваков в академии. И ее главное оружие, ее проявление, не помогло. Эта сука как-то видела сквозь иллюзии и явно обладала возможностями сенсорики. Вещь, в принципе, возможная, но достаточно редкая, существующая на уровне слухов. Кроме того, грохнув бычка, мы наверняка привлечем немало вопросов от желтоглазой суки, и что-то мне подсказывает, нам это не понравится. «Тогда почему ты вообще завел об этом речь? У меня есть идея», – медленно ответил Торчвик. «Но для этого нужно знать ее конкретные планы и наносить удар в момент наибольшей уязвимости. И это не отменяет того, что кому-то придется грохнуть саму Фолу. Мы тут не вышли мастью, как бы хреново это ни звучало. Киллеры, не исключено. Но нужен кто-то повыше уровнем, чем обычные головорезы, а это время и деньги, да и факторы риска. Я понятия не имею, где у этой пафосной суки сидят друзья, и что будет, если они узнают о приготовлениях. В любом случае, мы пока что выполняем то, что она скажет. И еще кое-что», немедленно поднялась со своего места, и походкой от бедра подошла к Роману, после чего забралась к нему на колени. «Я буду ходить на дела с тобой, во избежание вот таких вот инцидентов, как с капеллой в будущем. А как же твое хобби?» Чуть оторопело спросил Торчвик, прекрасно знающий про то, что когда не осмотрела так, переубеждать ее было бесполезно. «При необходимости я перенесу озвучку», — ответила напарница, чуть тряхнув головой. «В конце концов, у мисс Карамель могут быть какие-то свои дела. И кстати о делах. Мне, знаешь ли, тоже было не по себе из-за произошедшего дерьма. И это значит, что мне надо снять стресс. И ты в этом мне поможешь». Роман лишь кивнул, признавая логичность слов его напарницы и подруги, придвинувшейся к нему вплотную и подарившей глубокий поцелуй со вкусом виски. Ему бы это и самому не помешало. Ник смотрел на полицейского, полицейский смотрел на него. Искра, буря, безумие. На самом деле, нет. Просиживание штанов в допросной вызывало у охотника только усталость и желание этого самого офицера постучать головой о стол, чтобы до него, наконец, дошло. Ну не может он быть главным подозреваемым, что, судя по вопросам, ему пытаются вменить. Но пардон, Белый Клык, это не какая-нибудь правительственная организация, а гребаные террористы, которые гадят в их же городе и которые вне закона. Тут, как ни крути, ему вменять вину ни за что. Наконец, полицейскому надоели эти измывательства, и он отпустил Вульфвуда. Его навязавшаяся спутница ждала на ступеньках около входа. «Я уже думала, что тебя арестовали за все то, что ты устроил», — сказала она вместо приветствия. «Не дождешься», — ответил Вульфвуд, с удовольствием затягиваясь мятой сигаретой. «Тогда почему детектив так задержал тебя?» На этот вопрос Страйф-охотник едва заметно пожал плечами, копаясь в свитке. Найдя нужную информацию, он тихо хмыкнул, после чего перешел в мобильное приложение и вызвал себе ближайшие такси. Не знаю, то ли пытался выудить еще что-то, что поможет в его деле, то ли подозревал в соучастии беломасочниками, которых задержали. Те, судя по всему, ничего не знают. Обычное пушечное мясо, которое не жалко потерять. «Циник, а ты не доперла до сих пор?» – удивленно спросил Вульфвуд. «Ладно, у меня есть дела поинтересней, чем чесать с тобой. До нескорой встречи». «Хей, ты куда?» – Аврора двинулась за ним следом. «По делам, не терпящим посторонних. Иди, найди себе развлечений на ночь», – огрызнулся Ник, подходя к подъехавшему такси и выбрасывая бычок в ближайшую урну. Его ждало одно дело, действительно не терпящее чужих. Было в этом что-то личное. Доехав до отеля, он быстро оделся в свою обычную одежду и, прихватив каратель, вернулся на парковку. Анджелина заурчала двигателем, когда ключ повернулся в замке. Уже знакомый маршрут, ведущий вглубь жилых кварталов, понесся перед глазами. Наконец, мотоцикл остановился у ограды приюта. Ник завернул на парковку и заглушил двигатель, после чего позвонил в звонок. Вскоре к противоположной стороне подошел хорошо знакомый охотнику сторож. «Мистер Вульфвуд», — удивленно переспросил он, — «не ожидал вас здесь увидеть. Решил заглянуть на досуге, пока выпала возможность», — ответил Капелла тоном, будто это подразумевает что-то рутинное. «Я хотел переговорить с мадам Мелани. Не проводишь?» «Разумеется». Сторож открыл ворота, и Ник шагнул на территорию приюта. Странная процессия, идущая по коридорам, провожалась многочисленными обитателями. Дети всех возрастов, люди и фавны, одетые в более-менее чистую одежду, выглядящие сытыми и здоровыми. Помогать тем, кто не может сделать это сам. Он следовал этому правилу настолько, насколько мог. Одна из вещей, что осталась в нем, даже когда он был одним из убийц Ока Михаила, напрочь выжигавшим жалости и сострадание из своих убийц, что-то, чему научила его жизнь в приюте, что-то, что он стремился делать и здесь. Будучи высокоранговым охотником, Ник помогал сиротам финансово, отчисляя со своих гонораров весьма приличную часть на помощь заведениям вроде того, где он сейчас шел. Одна из вещей, которые он считал правильными. Дверь кабинета директрисы приюта открылась снаружи. «Добрый вечер, мадам Мелани», – поздоровался Ник с сидящей за столом женщиной средних лет, что-то изучавшей в бумагах. «Мистер Вульфвуд», – воскликнула она, – «рада вас видеть. Я приехал, как только смог», – произнес охотник, присаживаясь на стул для гостей. Каратель он аккуратно положил к стене. «Рассказывайте». Директриса с какое-то время молчала, очевидно, собираясь с мыслями, прежде чем начать говорить. Чем больше Ник слушал, тем хмурее становился. Одно дело знать, за счет чего разномастные банды восполняют свою численность и расширяют рынок сбыта всякой дряни, и совершенно другое – слышать, как эти абсосы пытаются подмять под себя приют, просто из-за его удобного расположения. И их не пугает возможное вмешательство охотников. Либо они потеряли страх, либо у них крыша, которая может позволить и такое. В душе охотника поднималось желание наведаться к этой сволоте и объяснить всю ошибочность их мнения, огнем и мечом пройдясь по их точкам. Вот только опыт в таких делах просто-таки орал, что это решение будет не лучшим, а значит, он будет умнее. Некоторые вещи никогда не меняются, в том числе и атлас. Все такая же холодина. Ник поправил полу своего пальто и медленно направился в сторону терминала, где прошел все положенные в таких случаях процедуры плюс дал знать местным, что он тут. Были у него такие подозрения, что вся эта мура с регистрацией может здорово помочь при отслеживании местонахождения кого угодно. Да, были еще и неофициальные каналы попадания в Атлас, но у них была куча минусов. На сообщение с просьбой Медвилли ответил тем, что он может посетить Академию и что он выпишет гостевой пропуск. Как итог, когда охотник подъехал на такси к проходной, его без проволочек пропустили внутрь. Медвилли стоял уже за дверями и ждал охотника, закутавшись в пальто светлых оттенков. «Капелла, какими судьбами?» — уточнил музыкант, кивнув своему знакомцу. «Да так, всего понемногу», — расплывчато ответил Ник, поправив солнцезащитные очки на переносице. Принюхавшись, он почуял аромат перегара. Присмотревшись, охотник заметил, что Медвилли выглядит чуть более помято, чем обычно. «Что отмечали?» «Долгая история», — отзеркалил его ответ Хорнфрик. «Мне некуда торопиться. Тогда пройдемся, без вопросов». Двое охотников пошли по коридорам Атласа. Многочисленные студенты, одетые в форму академии, проходили мимо, изредка здороваясь. Медвилли щелкнул пальцами. Ник ощутил что-то странное и с небольшой паузой понял, что он не слышит звуков разговоров. «Одно из направлений деятельности моего проявления», — пояснил Медвилли. «Я могу создать купол, отрезающий все звуки. Никто не услышит ничего из того, что не должен». «Мило», — оценил Вульфвуд умение своего знакомого, которое было на удивление полезно. «Так что ты хотел? Кое-что произошло. Надеюсь, ты не встретил легата или еще кого из нашей компании в каком-нибудь темном переулке?» «Нет», — ответил Ник чуть нервным тоном. «Это из разряда странное дерьмо, а не полный пиздец. Какое облегчение. Так что произошло? В общем, какое-то время назад у меня на руке появилась какая-то светящаяся хрень, похожая на татуировку, на несколько секунд, прежде чем пропасть снова. То же самое произошло с Теслой и мелким Бронвином. Насчет твоей мелкой я понял, а он тут при чем?» – удивился Медвилли, повернувшийся к собеседнику. «Он тоже из клуба вернулся с того света», – пояснил Ник, только сейчас вспомнив, что он не рассказывал о личности четвертого воскрешенного. Для Хорнфрика Гарри был всего лишь гибридом, находящимся под опекой Кроу. Улавливаешь закономерность? То же самое произошло и со мной какое-то время назад. Есть идеи, что это может быть? Спросил музыкант какое-то время спустя. Честно, ни малейший. Я не шарю во всей волшебной Мумба-Юмбе. И ради этого ты проделал весь путь из Вейла сюда? Пока что я свободен, так что почему нет? Пожал плечами Ник. И кстати, ты так и не ответил, что ты так отмечал. А это, мигом поскушнел Медвилли. Всего лишь наладили устойчивую радиосвязь между двумя аванпостами. И что в этом такого? Не понял Вульфвуд. В радиоприемниках не было использовано ни грана праха. Для привыкших пихать его куда только можно местных это словно для землян первый полет человека в космос или создание термоядерного реактора. Это круто, произнес Капелла тоном, который подразумевал то, что он оценил это и в то же время отражал какую-то неуверенность в правильности ответа. Судя по выражению лица Медвилли, тот оценил ответ и реакцию на услышанное. Ага, и носит гриф «секретно». Тогда почему ты это рассказываешь мне? Ты и так секретоноситель информации, о которой обычным людям лучше не знать. Одним секретом больше, одним меньше. У тебя своеобразный подход к жизни, оценил Вульфвуд слова своего знакомого. Что есть, то есть, мистер Вульфвуд. В купол тишины вторглись. Адъютант Шни, кивнул Капелла едва знакомой девушке, о которой рассказывал Кроу. В основном, дерьмовые. Чем обязан? Параллельно охотник окинул взглядом коридор, где произошла их встреча. На фоне стены студентов в униформе его пальто выглядело черным пятном, резко бросающимся в глаза. Могу я узнать причину вашего нахождения здесь? Личный вопрос к моему знакомому, не относящийся к приоритетной деятельности, ответил Ник максимально размыто и в стиле тех солдафонов, с которыми он пересекался несколько раз. С этим или моим пребыванием в Атласе есть какие-то проблемы, учитывая ваш род деятельности, логично предположить, что ваше появление здесь – следствие инцидентов, попадающих в поле зрения круга. Генерал Айронвуд просветил меня в положении дел, добавила охотница, чем заставила Ника чуть прищуриться. Значит, свежая кровь, произнес он себе под нос. Хм, неудивительно. Вы ответите на мой вопрос? В тоне блондинки было плохо скрываемое недовольство. Нет, с конца марта я не встречал ничего необычного. Если что-то будет, скорее всего вы узнаете это от вашего непосредственного руководства. Если это все, еще один вопрос. Вы ведь прибыли из Вейла? Да, а что, вам известно что-нибудь о произошедших ограблениях? Вопрос адъютанта Айронвуда заставил уже собиравшегося уходить Вульфвуда замереть, обдумывая, как он может ответить на вопрос. «Я стал свидетелем одного ограбления», — ответил он после недолгого молчания. «Бойцы Белого Клыка вместе с Торчвиком попытались обчистить магазин праха, где я затаривался припасами. Мистер Челочка предпочел при личной встрече сбежать, бросив подельников. Я думала, что ваших навыков будет достаточно, чтобы поймать кого-то его уровня». На этот хорошо ощутимый упрек Ник лишь чуть хмыкнул. «Торчвику повезло, мне нет, а удача порой имеет решающий вес, ведь мы с вами знаем старшего Бранвина и то, каким геморроем может стать неудача в неподходящий момент. Если это все, то меня еще ждут дела. До встречи». Попрощавшись со Шни, которую никто не звал, но она приперлась, и с Медвилли, Ник двинулся наружу. «Хм, может, поискать пока работу здесь?» Примечание к части. Автору на пропитание. https://money.yandex.ru/4100190074440507. Маленькое одолжение. Примечание к части. Итак, небольшой между собойчик перед основным движником АК «Битва в порту». Разминка для пальцев и музы. Из интересного, мои мысли на тему того, как еще можно использовать проявление руби. Все еще условный первый уровень, но уже подвижки к дальнейшей эволюции. Да, я все еще не закончил треклятый пикник в лесу, но умудрился почти закончить следующую главу. День. Одна из учебных площадок, и двое студентов на ней, ждущие стартовые отмашки. Гарри окинул взглядом фигуру своей младшей сестры, напросившейся на очередной спарринг. Боевой настрой, готовность сражаться до конца, и что-то невыносимо милое. Черт, у него были проблемы с тем, чтобы воспринимать Руби серьезно, и он ничего не мог с собой сделать. Учитывая проявление Роуза и ее манеру боя, это могло быть проблемой. Вот только они оба знали, что Руби до его уровня еще пилить и пилить. Стартовая отмашка. Роуз исчезла валом вихря лепестков, чтобы появиться уже с занесенным для удара оружием. Гарри увернулся. Лезвие косы просвистело рядом с ухом. Косой взмах сияния дня разрезал еще один алый вихрь, пронесшийся мимо. Вернувшая материальность Роуз, зацепив лезвием косы пол, отъехала назад. Бранвин бросился в бок, яростно лязгая затвором. Роза полумесяца отправила ему несколько выстрелов вдогонку. Гарри взмахнул мечом. Синий аурный слэш сорвался со острия. Руби сделала кувырок назад, выдергивая свою косу из земли. Слэш пронесся чуть ниже спины брюнетки. Приземлившись, девушка исчезла в алом вихре, тут же понесшимся на брата. Звон стали. Вышедшая из проявления Руби обрушила град ударов своей косой, успешно блокируемых братом. Еще один взмах, и Бранвин, перехватив древко розы полумесяца, резко дернул его на себя. Девушка подалась вперед и, получив пинка, отлетела назад с гневным возмущенным воплем. «Отдай!» Вместо ответа Гарри перехватил трофейное оружие поудобнее, активировал его механизм трансформации, заставив его сложиться в режим снайперской винтовки, и открыл огонь по сестре, исчезнувшей в вихре своего проявления, вновь понесшегося на него, больше, чтобы разрядить магазин, нежели стремясь попасть.